Орфия, 30 июля 1994 года. Вечер убийства. Когда спектакль «Дядя Ваня» закончился, Островский вышел из зала. Постановка неплохая, актеры играли хорошо. Уже в антракте он заметил, что публика в его ряду чем-то взволнована. Не все зрители досидели до конца. Причину беспокойства он понял, когда вышел в фойе Большого театра. Здесь все бурлило, говорили о том, что только что были убиты 4 человека. С высоты театрального крыльца он окинул взглядом толпу, нескончаемым потоком двигавшуюся в одном направлении, к кварталу Пенфилд. Все хотели взглянуть, что там случилось. В воздухе чувствовались взвинченность, почти исступление. Все новые люди вливались в человеческий поток, напомнивший Островский море крыс из гамельнского крысолова. Достоинство критика не позволяло ему бежать туда, куда стремились все. Он не любил все модное, насмехался над популярностью и ненавидел любые коллективные восторги. Но атмосфера завораживала, и ему тоже захотелось отдаться течению. Он понял, что в нем проснулось любопытство. И в свой черед бросился в человеческую реку, которая текла по Мейн-стрит, принимая в себя ручьи из прилегающих к ней проулков, и упиралась в мирный жилой квартал. Островский шел быстро и вскоре добрался до Пенфилд-Крессент. Повсюду стояли полицейские машины. На стенах домов плясали синие и красные блики маячков. Островский протолкался сквозь толпу, сгрудившуюся у полицейских заграждений. Стояла душная ночь тропического лета. Люди вокруг были взбудораженные, нервные, встревоженные, любопытные. Говорили, что это дом мэра, и что убили не только его, но и жену с сыном. Островский долго стоял на Пенфилд-Крессент, не в силах оторваться от открывшегося ему зрелища, и думал о том, что настоящий спектакль был разыгран не в Большом театре, а здесь. Но кто напал на мэра? Почему? Его снедало любопытство, в голове роилось 1000 разных гипотез. Вернувшись в палас Дюлак, он пошел в бар. Время было позднее, но возбуждение не давало ему уснуть. Что случилось? Почему его так взволновало обычное происшествие? Внезапно он понял. Попросил принести бумагу и ручку. Первый раз в жизни у него в голове был готовый сюжет. Захватывающая интрига. Пока весь город празднует открытие театрального фестиваля, происходит ужасное убийство. Словно по волшебству. Публика смотрит влево, а все происходит справа. Островский даже записал заглавными буквами «Престидижитация». Какое название! Завтра же, прямо с утра, он сбегает в местную книжную лавку и скупит все детективы, какие там есть. И тут вдруг его осенило. До него дошла страшная вещь. Если он напишет книгу, все скажут, что это низкий жанр, какой-то детектив. Его репутация будет подорвана навсегда. «Поэтому я так и не смог написать эту книгу», — подытожил Островский 20 лет спустя, сидя в комнате для допросов. «Я мечтал о ней. Она не выходила у меня из головы. Я хотел прочитать эту историю, но написать ее сам не мог. Только не детектив. Слишком большой риск». «И вы решили кого-нибудь нанять?» «Да. Просить какого-нибудь известного писателя мне было нельзя. Только подумайте, как бы он мог меня шантажировать, угрожая открыть всем мою тайную страсть к детективам. Я подумал, что менее рискованно нанять студента. Так мне и подвернулась Стефани. Я знал ее еще по Нью-Йорк Литерари Ревью, откуда этот кретин Стивен Бергдорф ее уволил. У Стефани было блестящее перо, чистый, беспримесный дар. Она согласилась написать книгу, сказала, что уже много лет подыскивает хороший сюжет. Мы стали друг для друга подарком судьбы». «Вы регулярно связывались со Стефани?» «Вначале да. Она часто приезжала в Нью-Йорк. Мы встречались в кафе неподалеку от редакции. Она рассказывала, что ей удалось выяснить. Иногда читала мне отрывки. Но бывало и так, что она на какое-то время с головой уходила в поиски и не давала о себе знать. Поэтому я не особо беспокоился, когда на прошлой неделе не смог ей дозвониться. Я дал ей карт-бланш и 30 тысяч долларов наличными на расходы. Все деньги и славу я оставлял ей. Мне просто хотелось узнать развязку этой истории». «Потому что вы считали, что убийца не Тед Тененбаум, а кто-то другой?» «Совершенно верно. Я внимательно следил за развитием событий и знал, что по свидетельству очевидца его фургон стоял у дома мэра. А по описанию этого фургона понял, что видел его у Большого театра в вечер убийства незадолго до 7 вечера. В театр я пришел заранее, а внутри можно было сдохнуть от духоты. И я вышел покурить, и, чтобы не стоять посреди толпы, отошел на соседнюю улицу. Там такой тупичок, где служебный вход в театр. И я видел, как проехала черная машина. Я обратил на нее внимание, потому что на заднем стекле у нее странный рисунок. Тот самый фургон Тененбаума, о котором все потом заговорили. Но в тот день вы видели, кто сидел за рулем, и это был не Тед Тененбаум». «Совершенно верно», — сказал Островский. «А кто же тогда был за рулем, мистер Островский?» — спросил Дерек. «Шарлотта Браун, жена мэра», — ответил он. «За рулем фургона Тененбаума была она».